Глава 11. Дождь продолжал хлестать за решетчатым окном, и струйка воды, не останавливаясь, стекала по каменной стене. В центре камеры лужа становилась все больше и больше, и я то и дело смотрела, как она растекается и увеличивается в размерах. Поежившись от холода, я развернула мешок и вытащила оттуда все, что собрала мне подруга. Одно яблоко, завернутое в жесткую бумагу хлеб и кусок сухого мяса. Еще она положила немного печенья и маленькую плитку темного шоколада. Вытащив из мешка свою тетрадь с магическими плетениями, я открыла ее и тут же закрыла. Без света прочитать все равно бы не получилось. Блеск луны иногда выхватывал куски замкнутого пространства, но чаще всего ночное светило пряталось за облако, и поймать его не представлялось возможным. Поэтому, отложив тетрадь, я вновь засунула руку в мешок и вытащила оттуда теплую кофту и бумажный конверт. Мысленно поблагодарив подругу за то, что подумала обо мне, я надела кофту сверху на платье. Завернувшись в жесткое покрывало, вскрыла конверт и развернула бумагу к свету. «Софи, когда я узнала, что ты в тюрьме, очень испугалась за тебя, но твой наставник успокоил меня, сказав, что ты сильная и обязательно справишься. А еще он мне рассказал, что случилось в доме лорда Нордена. Я знаю, что ты не убивала леди Алинду. Мне кажется, что вас подставили. Когда Эльмамунд прибыл в академию, он первым делом побежал к ректору. Что творилось за дверями Торгрима Стрэнда, никто не знает. Но их крики, кажется, слышала вся академия. Я положила в мешок твою тетрадь с плетениями. Если захочешь прочитать ее, внутри есть моя особая закладка. Та самая, которую мы сделали вместе на первом нашем уроке по магии. Ты знаешь, как она работает. Поэтому, если захочешь прочитать что-нибудь на последней странице тетради, нужно будет произнести лишь одно заклинание. Ты знаешь, какое. Обнимаю и жду возвращения. Твоя подруга Ани Корн». Отложив письмо, вновь я взяла свою тетрадь и открыла на последней странице. На первый дилетантский взгляд она была абсолютно пуста, но девственно чистый лист вполне мог оказаться исписанным. Нужно лишь найти способ увидеть таинственное послание. И только двое, я и Анита, знали секрет той закладки, что была спрятана внутри тетради. Особая, сделанная из коры мандрагоры, сплетенными в нее лепестками пассифлоры, она уже сейчас немного светилась и дрожала. «Флос люкс», — произнесла я заклинание, которому нас учили, и дотронулась до закладки. Вспыхнув голубым светом, она осветила все пространство камеры, и я поняла, что перестаралась. Вновь дотронувшись до закладки, забрала часть света и спрятала его в своих пальцах. Так-то лучше. Последняя страница озарилась магическим светом, и я увидела, что на ней нарисована карта, а сверху было написано «Тюрьма Флохул. Вид сверху». «Это что, план побега?» — усмехнулась я и поднесла закладку ближе к карте. Под планом схемой было написано одно заклинание, которое было мне незнакомо. А в скобках надпись, сделанная от руки «Скажи его стражнику». Я опустила ноги с лавки и посмотрела на тяжелую дверь, что охраняла меня от внешнего мира, словно я была преступницей. А может, так оно и было. Сидя в тюрьме, я ожидала следующего дня, когда станет ясно, что со мной сделают. Неизвестность пугала, но еще больше пугали слова Эльмамуна. «Кто-то постарался, чтобы тебя заперли на ночь в этой тюрьме. Я не знаю, кто». Но, думаю, ты в опасности. Будь осторожна. От меня хотят избавиться, — сказала я себе и задрожала, вдруг осознав эту страшную истину. За дверью стояла жуткая тишина. И на миг показалось, что люди с той стороны камеры как будто ждали, когда я усну, чтобы прийти и убить меня. Тогда мне точно никакие плетения не помогут. Я погибну в тюрьме за то, что не смогла спасти истинную лорда Нордена. А что, если сам лорд решил избавиться от меня? Он ведь угрожал мне не раз, когда я была в его доме, и напоследок сказал, что надеется меня больше никогда не увидеть. Убедив себя в том, что так и есть на самом деле, я задрожала всем телом. «Ой, мамочки, что же делать?» Я посмотрела в окно и решила действовать. Раскрыв холщовый мешок, начала складывать туда свои вещи — тетрадь, письмо от подруги и остатки еды. Туда же убрала и теплую кофту. Как ни жаль мне было, но пришлось ее снять ради только что придуманного плана. Повторив в уме заклинание, которое написала подруга в конце тетради, я поднялась. Я очень боялась. Но еще страшнее виделась перспектива остаться здесь и не дожить до утра. Я не знала планов тех людей, которые привезли меня сюда, перед этим ударив по голове. Надеясь, видимо, покончить со мной, они не рассчитали силу удара, а еще возможности моего черепа. Он оказался крепче, и я просто провалялась в небытие. Поняв, что меня так легко не убить, они заперли меня в камере, надеясь убрать без свидетелей. Все казалось логичным. Я кивнула, наконец-то распутав клубок неясностей, но от того, что разгадала, легче не стало. Громко выдохнув, подошла к двери и тихонько постучала по грубой деревяшке. Поняв, что меня никто не услышал, постучала вновь. «Эй!» — крикнула я так громко, как позволяли связки. «Стражник! Стражник! Открой дверь!» Забарабанила я кулаком, а затем ударила туфлей. Услышав шарканье, я обрадовалась тому, что на меня обратили внимание. «Чего тебе?» — хриплый голос за дверью застал меня врасплох. «Ай, правда, чего мне надо?» Маленькое окошко открылось, и я увидела глаза стражника. «Открой дверь!» — крикнула я вновь, расстегнув верхние пуговицы платья и оголив шею. «Зачем? Сиди тихо, иначе схлопочешь у меня». «Ты не понимаешь, мне нужно срочно выйти. Просто моя одежда пришла в негодность», — показала я стражнику на свое платье и расстегнула еще одну пуговицу. «Чего?» — охранник прислонился ближе к двери. Его глаза заволокло вожделением. «Оно все промокло насквозь, и я, опасаясь заболеть, хочу снять его. Но если я это сделаю, мне станет холодно. Даже покрывало из опилок не спасет. Понимаешь меня?» Я вздохнула, понимая, что следующая фраза решит все. Сделала губы бантиком и хлопнула глазками. «Может быть, ты зайдешь сюда и согреешь меня, а?»